Письмо пришло сегодня. Было просунуто под дверь между завтраком и обедом, пока я заседал на революционном совете в молочном ресторане Голдстайна. Это загадка в стихах, головоломка, или, точнее сказать, шарада. Привожу ее целиком. Загадка, кто повел себя пригадка. Коль ребус растолкуешь, и отгадка. Его без ожерелья соедини с основой, рыбешкою без хвоста безголовой. А опознать захочешь подлеца, смотри в начале и в конце лица. Здесь и далее шарада в переводе Елены Кассировой. Признаюсь, что, несмотря на лингвистические способности, я всегда был слаб по этой части. Не в том дело, что мне не хватает изобретательности, но та специфическая изобретательность, которая нужна для решения шарады, является, я думаю, исключительным достоянием ее автора. Его ассоциации, его, так сказать, умственные синапсы едва ли могут повториться в другом мозгу. Как проникнуть в сознание составителя шарады? В том-то и загвоздка. Однако первое двустишье понятно. Речь в нем о воре, о краже и о том, что вершить правосудие предстоит мне. Пока все хорошо. Второе двустишье было неприятнее. Тессею в лабиринте, по крайней мере, помогали. Но как мне найти Минотавра? Не буду описывать многих неудачных попыток, долгих часов замешательства, тупиков, куда я забредал по дороге. Сразу перейду к решению. Рыбешку, о которой идет речь в двустишии, я определил не без труда, как кильку. Оставшись без хвоста и головы, то есть без К и У, она дала мне ильк. Разгадка уже очевидна, и первая строка двустишия ее лишь подтверждает. В слове «ребус» за вычетом ожерелья «бус» остаются требуемые две буквы фамилии «Р» и «Е». Итак, Рильке. Вот откуда я вывел, что письмо Рильке у меня украдено, а не затерялось и не выброшено по ошибке. В последней части шарады зашифровано, очевидно, имя вора. Но по иронии судьбы, а в моей судьбе иронии хватало, как раз этот шифр я и не могу разгадать. Пока что. Революционный совет, о котором я упомянул выше, приступил к дискуссиям. Я тихо сидел в библиотеке, читая в «Таймс» ленивые отчеты о каждодневных кровавых безобразиях. Как вдруг в дверь просунулся красный карлик, увидел меня и бочком вошел. Он наклонился и прошептал мне на ухо: «Товарищ, нам нечего терять, кроме своих цепей». Воровато оглянувшись, он поднес к губам палец. «Тссс! В библиотеке мы были одни. Сегодня у Голдстайна заседание Центрального комитета. Ровно в 10. Явитесь!» А затем, должно быть, разглядев выражение моего лица, дернул себя за воображаемый чуб. «Мы будем благодарны, любезный сэр, если вы почтите нас своим присутствием».